Горе повидал дольше рек, выше гор, а сердцу не было прости железом. Она угрюмо сомкнула губы, точь в точь, как на фотографии напротив. Верьте, до войны тогда он был статским врачом, лечил половину Шлиссельбурга, а умер, все говорил, бессовестно брать с больного деньги. Он несчастен уж тем, что болен. Вася, займи гостя. А графиня Ивановна ушла. Она про отца, сказал Василий, входя в комнату. Ты пойми ее. Не было операции, которой бы он не провел без нее. Она не просто была ему опорой. Она врач необыкновенный. Именно врач, не сестра. Знаешь, она неграмотная. Как неграмотная? Напрочь. Чисто петербургское явление. Деревенская девушка пришла в богатый дом. Обрела язык и даже манеры. Влюбила в себя хозяйского сына и восприняла его профессию, а грамоте так и не обучилась. Она могла бы и не стыдиться этого, но робеет. Даже смешно. Такая бесстрашная во всем остальном, а тут в нашем доме большей тайны нет. Раздался звонок. «Это к тебе, Вася!» — крикнула Аграфена Ивановна. Елена осталась одна. Два человека, глядящие на нее со стен справа и слева, чего они ждали от нее? Бессовестно брать больного деньги. Он несчастен уж тем, что болен. Разве не то же самое, что говорила Елена Кокареву, когда они шли сюда? Тогда почему он осмеял ее? Для них бескорыстие серьезно, а для Елены нет. Почему? Аграфена Ивановна внесла поднос с чайной посудой. «Идут и идут, благо Смольный рядом», — взглянула она на дверь, в которой вышел сын. «Леночка!» «Да, Аграфена Ивановна», — сказала Елена и подумала. «Пришла моя смерть. Сейчас мы одни, и я хочу сказать...» «Да», — вымолвила Елена и еще подумала. «Нет. В самом деле пришла смерть моя. Я хочу сказать, хотя я ему мать, и он мой единственный», она вновь взглянула на дверь, в которой вышел сын, теперь странно строго, «я хочу, пусть он выберет все пути в жизни сам». Она все еще смотрела на дверь, за которой слышался сдержанный говор сына. «Я ему верю, как должны верить ему и вы». Она помолчала, готовясь сказать главное. «Но прошу вас, коли дойдет дело до главного, подумайте, чуть-чуть подумайте». Елена ощутила крепкую и шершавую руку Аграфены Ивановны у себя на щеке. И вслед за этим такие же крепкие, будто в заусенцах губы. И вновь Елена обратила взгляд на портреты Кокаревых, отца и матери, и подумала, да, они бессеребренники, на веки веков бессеребренники, поэтому свободны, так как не свободен никто другой, поэтому вправе судить, поэтому правы. Их бескорыстие действительно бескорыстно. Что им терять? Наверное, никто в сокровенных помыслах своих не был так близок к Елене, как они. Ей легко будет у них. Когда Кокарев вернулся, он понял, что за эти 10 минут, пока его не было, в отношениях между двумя женщинами произошло нечто такое, что при иных обстоятельствах потребовало бы месяцев, а может и лет. Репнин просил Елену быть сегодня дома не позже 10. Если не позже 10, очевидно, и его не будет за этого часа.